людям, Нолик на первых порах попал в одну неполную среднюю школу. Почему эта школа называется неполной, трудно сказать. Но то, что она очень средняя, совершенно ясно. Но судите сами, в одном из младших классов должен был начаться урок арифметики. Ой, дай списать. Списывай, не жалко. А тебе 28. 28? А вот и не 28, а 44. А почему же? А потому что утром ну, рано. Ну правда, ребят, какой ответ? Ты зубы не заговаривай. Отвечай. Почему у меня один ответ, а у тебя другой? Вот престол, почем я знаю? Ну правда, ну какой? Не знаешь? Сейчас я тебе разъясню. Эй, Семечкин, держи ее. А ну, круглый я, да не драк. Что за драка без нуля? Ой, ребята, кто это? Ты кто? Странный вопрос. Я Нолик. Нолик? Ну да, Нолик. Из арифметического государства. Откуда? Приехал к вам на эту, как ее, ну, педагогическую практику. Будешь нас учить? Да. Да, отчасти. Так может, объяснишь на первый раз? Почему у меня получилось 28, а у нее 44? А тут и объяснять нечего. Каждую задачу можно решать разными способами. А где разные способы, там и разные ответы. Круглый я да не дурак. Слушай, Нолик, а ты мне нравишься. И ты мне... Давай дружить. Давай. По рукам? По рукам. Слушай, вот что. Ты тогда вот что, полезай ко мне под парту и будешь мне подсказывать, ладно, а? Ладно. Ну, давай. Ой. Ну, что? Не очень-то здесь удобно. Да ну, не, хорошо, давай. Устроился? Да, ради друга чего не сделаешь. Ну, вот и хорошо. Ребята, Анна Ивановна идет. Анна Ивановна идет. Сиди тихо. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, Анна Ивановна. Садитесь. Сегодня мы займемся примерами наделения. К доске пойдет. Ой, только не я. К доске пойдет Семечкин. Ой, но невезучий я человек. Нулик, не забывай хоть ты про меня. Я-то тебя не забуду, да ты про меня не забудь. Ну да, за кого ты меня принимаешь? Семечкин, ну что же ты? Я иду, Анна Ивановна. Ой, зацепился. Пиши. 1836 разделить на 18. Написал? Угу. Хорошо. Решай. Значит так, 18 на 18, 1. Так, сносим 3. 3 на 18 не делится, сносим еще 6. Ага. А, 36 на 18, 2. О, готово, Анна Ивановна. Ответ 12. Семечки, ну что мне с тобой делать? Опять ты забыл про нуль. Я про нуль? Ни за что на свете. Это мой лучший друг. Семечкин, да что ты говоришь? Ну как же, Анна Ивановна? Честное слово, не верите? А вот сейчас вы сами увидите. Семечкин! Погодите, а где же он? Исчез. Ой, неужели я вправду его потерял? Нет, это ужасно. И надо же, чтобы мой сыночек попал к самому плохому ученику во всей школе. Нет, это мыслимое ли дело потерять такого Красавцы! Вполне разделяю ваше негодование, уважаемая восьмерка, но, к сожалению, потеря нуля при делении – самая распространенная ошибка. Не понимаю. Неужели меня подняли среди ночи только для того, чтобы обучать делению? Я пришел сюда, чтобы узнать, что случилось с этим озорником-нуликом. Вот именно об этом я и собираюсь сейчас рассказать. Итак, если я не ошибаюсь, то мы остановились на том, что нулика под партой не оказалось. Да-да-да, не оказалось. Да-да, не подумайте, что он сбежал. Потрясенный вероломством Семечкина, нулик бесшумно вспрыгнул на огромный глобус, стоявший на шкафу. Ой. Там он уселся на самом северном полюсе и просидел так никем не замеченный, грустный и одинокой до конца урока. Что и дальше? В классе никого не осталось, спустился по гривенническому меридиану до нулевой параллели, против которой как раз находилась открытая форточка. Что было дальше, догадаться нетрудно. Да-да-да. Никогда, никогда я больше не вернусь в эту школу, где так плохо относятся к нулю. Ну ничего, нет худа без добра. Теперь я свободен и могу делать все, что захочу. Эх, вот только что бы мне такое захотеть. О, пожалуй, пройдусь по городу и посмотрю, как живут люди. Фу, какие широкие улицы! Ой, ой! Сколько машин, еще больше, чем людей! А что это за дом? Невысокий, но зато круглый. А наверху вывеска из разноцветных лампочек. Цирк. Цирк! Вот это здорово! Оказывается, здесь тоже есть цирк, совсем как у нас в Карликане. Значит, посмотрим представление. Да, как же я войду? Билета-то у меня нет. Но не беда. Вот форточка открыта, а у меня уже есть кое-какая педагогическая практика.